Ординарец Кумрота Филькина, наглый парень, гордящийся тем, что сидел два раза в тюрьме за хулиганство, ныне пододевшийся в комсоставский полушубок, в чесанке и белую шапку, злорадно растолкал Бориса и других командиров задолго до рассвета. «Ой, а я выстирать-то не успела, побоялась идти ночью по воду на речку. Утром думала», — виновато сказала хозяйка и, прислонившись к печке, ждала, пока Борис переоденется в комнате. «Вы приходите еще», — все так же виновато добавила она, когда Борис явился на кухню. «Я и выстирую тогда». «Спасибо, если удастся», — сонно отозвался Борис и прокашлялся, подумав, это она старшины побоялась. Зависти глянув на мертво спящих солдат, он кивнул Люсе головой и вышел из хаты. «Заспались, заспались, прапоры!» — такими словами встретил своих командиров Филькин. Он, когда бывал не в духе, всегда так обидно называл своих взводных. Иные из них сердились, в пререкания вступали. Но в это утро языком-то ворочать не хотелось. Комвзводы хохлились на стуже, пряча лица в поднятые воротники шинелей. «Эх, прапоры, прапоры!» — вздохнул Филькин и повел их за собой из уютного украинского местечка к разбитому хутору навстречу занимающемуся рассвету, столисто отсвечивающему на дальнем краю неба, мутно проступившему в заснеженных полях. Комроты курил уже не сигареты, а крепкую махру. Он, должно быть, так и не ложился. Убивал крепким табаком сон. Он вообще-то ничего, мужик, вспыхивает берестой, трещит, копоть поднимать любит большую, но и остывает быстро. Не его же вина, что немец не сдается. Комроты сообщил, что вчера наши парламентеры предложили полную капитуляцию командованию группировки и по радио до позднего часа твердили, что это последнее предупреждение. Отказ. Засел противник по оврагам, в полях, молчит, держится. Зачем? За что? Какой в этом смысл? И вообще, какой смысл во всем этом, в таком вот побоище? Чтобы еще раз доказать превосходство человека над человеком? Мимоходом Борис видел пленных. Ничего в них не только сверхчеловеческого, но и человеческого-то не осталось. Обмороженные, опухшие от голода, едва шевелящиеся солдаты в ремках, в дырявой студеной обуви. И вот их-то добивать... Кто, что принуждает их умирать так мучительно? Кому это нужно? Кемариш, Боря. Борис скинулся. Надо же. Научился на ходу дрыхать. Как это у Чехова? Если зайца долго лупить, он спички зажигать научится. Светлее сделалось. И вроде бы еще холоднее. Все нутро от дрожи вот-вот рассыплется. Душа скулит и просится в санчасть, — рыдающими голосами пели когда-то земляки-блатняги, всегда изобильно водившиеся в родном сибирском городке. — Видишь поле за оврагами и за речкой? — спросил Филькин и сунул Борису бинокль со словами. — Пора бы уж своим обзавестись. — Последний опорный пункт фашистов, товарищи командиры, — показывая рукой на село за полем, — продолжал комроты. Держа на отлете бинокль с холодными ободками, Борис ждал, чего он еще скажет. «По сигналу ракет с двух сторон». «Опять мы?» — зароптали взводные. «И мы!» — снова разъярился комрот и Филькин. «Нас что, сюда рыжики собирать послали? У меня чтоб через час все на исходных были, и никаких соплей!» Филькин сурово поглядел на Бориса. «Бить фрица, чтобы у него зубы крошились, чтобы охота воевать отпала!» Прибавив для выразительности крепкое слово, Филькин выхватил у Бориса бинокль и поспешил куда-то, выбрасывая из перемерзлого снега кривые казачьи ноги. Взводные вернулись в проснувшееся уже местечко, как велел командир роты, выжили солдаты с тепла в очисто поле. Солдаты сперва ворчали, но потом залегли в снегу и примолкли, пробуя еще дремать, кляня про себя немцев. «И чего еще ждут, проклятые, чего вынюхивает? Богу своему нарядному о спасении молятся? Да какой же тут Бог поможет, когда окружение и силы военной столько, что и мышь не проскочит из кольца?» За оврагом взвелась красная ракета, затем серия зеленых. По всему хутору зарычали танки, машины, колонна на дороге рассыпалась, зашевелилась. Сначала медленно, ломая остатки плетни и худенькие сады, по склонам оврагов в рассыпную ползли танки и самоходки. Затем, будто сбросив путы, рванулись, пустив черные дымы, заваливаясь в воронках, поныривая в сугробах. Ударила артиллерия. Зафукали из снега эресы. Вытащив пистолет со сношенной воронью, метнулся к оврагам Комрот и Филькин. Бойцы поднялись из снега. Возле оврагов танки и самоходки застопорили, открыли огонь из пушек. От хутора с воем полетели мины. Филькин осадил пехотинцев, велел ложиться, обстановка все еще неясная. Многие огневые перемещены, связь снегом похоронила. Минометчики и артиллеристы запросто лупанут по башкам, после каяться будут, Магарыч ставить, чтобы жалобу на них не писали. И в самом деле вскоре чуть не попало. Те же гаубицы полутора сотки, которые в ночном бою бухали за спиной пехоты, начали месить овраги и раза два угодили уж поверху. Бойцы отползли к огородам, уроненным плетням, заработали лопатами, окапываясь. Мерзло, визжа гусеницами, танки начали обтекать овраги, выползли к полю, охватывая его с двух сторон, сгоняя врага в неглубокую пойму речки, по которой сплошь впритык стояли, не двигаясь, машины, орудия, вездеходы, несколько танков с открытыми люками. Пехота раздробленно постреливала из винтовок и пулеметов. Значит, не наступила ее пора. Тут всякий солдат себе стратег. Когда-то Борис, как и многие молодые, от начитанности прыткие командиры, не понимал этого и понимать не желал. На фронт из полковой школы он прибыл, когда немец спешно катился с Северного Кавказа и Кубани. Наши войска настойчиво догоняли противника, меся сначала кубанский чернозем, затем песок со снегом, и никак не могли догнать. Борису так хотелось скорее настичь врага, сразиться. «Успеешь, младший лейтенант, успеешь, немца хватит на всех, а на тебя тоже», — снисходительно успокаивали неторопливо топающие, покуривающие табачок рассудительные бойцы. В мешковатых шинелях, с флягами и котелками на боку, с рюкзаком горбато дыбящимся за спиной, они совсем не походили на тот образ бойца, какого мечтал вести вперед Борис. Они и двигались-то неторопливо, но так ловко, что к вечеру неизменно оказывались в селе или станице, мало побитых врагом, располагались на ночевку удобно, обстоятельные, иные даже и на пару с черноокими, податливо игривыми казачками. «Вот понимаешь, воины!» — негодовал младший лейтенант. «Враг топчет нашу священную землю, а они, понимаешь...» Сам он до того изнервничался. До того избегался, наголодался в придонских степях, что появились у него мозоли на ногах и на руках, по телу пошли чирии. Его особенно изумили мозоли на руках. Земли не копал, все только суетился, кричал, бегал, и вот тебе на! Врага настигли в Харьковской области. Дождался-таки боя молодой и горячий командир. Дрожало все в нем от нетерпеливой жажды схватки. Запотела даже ручка нагана, заранее вынутого из кирзовой кобуры и заложенного за борт телогрейки. Он неистово сжимал ручку, готовый расстреливать врага в упор, если понадобится и рукояткой долбануть по башке. Обидно было немножко, что не дали ему настоящий пистолет. Из нагана какая стрельба! Но в руках умелого, целеустремленного воина, как учили в полковой школе, древний семизарядный наган может стать грозным оружием. И не успели уже разорваться последние снаряды артналета, еще и ракеты, свистнувшие над окопами и каплями, опадающие вниз, не погасли, как выскочил Борис из траншеи, громогласно, как ему показалось, на самом деле сорванный, визгливо закричал «За мной! Ура!» и, махая наганом, помчался вперед. Помчался и отчего-то не услышал за собой героических возгласов грозного топота. Оглянулся. Солдаты шли в атаку перебежками, неторопливо, деловито, как будто не в бою, на работе были они, и выполняли ее расчетливо, обстоятельно, не обращая вроде бы никакого внимания друг на друга и на своего боевого командира. «Трусы! Негодяи! Вперед!» — заорал пуще прежнего младший лейтенант. Но никто вперед не бросился, кроме двух-трех молоденьких солдатиков, которых тут же и подсекло пулями. И тогда пришло молниеносное решение — пристрелить. Пристрелить для примера одного из этих молчаливых бойцов с лицом, отстраненным от боя, от мира и от всего на свете, с фигурой совсем не боевой. И как на грех плюхнулся рядом с ним дядька, плюхнулся, и начал немедленно орудовать лопатой, закапывая сначала голову, потом дальше, глубже, вгрызаясь в землю. Борис на него заорал, даже затопал. «Ты что, копать сюда прибыл или биться?» Собрался даже... Нет, не застрелить, боязно все же стрелять-то. Хотя бы стукнуть подлеца наганом. Как вдруг солдат этот, с двухцветной щетиной на лице, каурой и седой, без церемона рванул лейтенанта за сапог, уронил рядом с собой, да еще и подгреб под себя, будто кубанскую молодуху. «Убьют ведь, дура!» — сказал солдат и стал куда-то стрелять из винтовки. Потом вскочил и невообразимо проворно для его возраста ринулся вперед и вроде бы как занырнул в воду, крикнув напоследок: «Не горячись, за мной следи!» Смеяться над Борисом особо не смеялись, но так, между прочим, подъелдыкивали. «Нам чего? Мы за нашим отцом-командиром, как за каменной стеной, без страху и сомнения. Он как побежит, как всех наганом застрелит, нам только трофеи собирать». И сразу нет. А после многих боев, после ранения, после госпиталя, застыдился себя Борис, такого самонадеянного, такого разудалого и несуразного. Дошел головой своей, что не солдаты за ним, он за солдатами. Солдат он и без него знает, что надо делать на войне. Лучше всего и тверже всего знает он, что пока в землю закопан, ему сам черт не брат. А вот когда выскочит из земли наверх, так неизвестно, чего будет. Могут и убить. Поэтому пока возможно, он не выберется оттуда и за всяким яким в атаку не пойдет. Будет ждать, когда свой Ванька взводный даст команду вылазить из окопа и идти вперед. Уж если свой Ванька взводный пошел, значит, все возможности к тому, чтобы не идти, исчерпаны. Но и тогда, когда Ванька взводный, поминая всех богов, попа, Гитлера и много других людей и предметов, вылезет наверх, даст кому-нибудь пинка другого, зовя в сражение, старый вояка еще секунду-другую перебудет в окопе, замешкается с каким-либо делом. Дело же, не пускающего наверх, всегда найдется. И всегда в вояке живет надежда, что, может, все обойдется. Может, вылезать-то вовсе не надо. Артиллерия, может, лупанет. Может, самолеты его или наши налетят, начнут без разбору своих и чужих бомбить. Может, немец сам убежит. Либо еще что случится. А так как на войне много чего случается, глядишь, это вот секунда-другая, и продлит жизнь солдата на целый век. В это время и пролетит его пуля. Но прошел всякий срок. Дальше уж оставаться в окопе неприлично. Дальше уж подло в нем оставаться, зная, что товарищи твои начали свое тяжкое смертное дело, и любой из них в любое мгновение может погибнуть. Распаляя самого себя матом, разом отринув от себя все земное, собранный в комок, все слышащий, все видящий, вымахнет боец из окопа и сделает бросок к той кочке, к пню, к забору, к убитой лошади, к опрокинутой повозке, а то и к закоченелому фашисту. Словом, к заранее намеченной позиции. Сразу же падет, если возможно, палить начнет из оружия, какое у него имеется. Если его при броске зацепило, но рана не смертельная, боец палит еще пуще. Коля подползет к нему свой брат-солдат помочь перевязкой, он его отгонит, призывая биться. Сейчас главное закрепиться, сейчас главное палить и палить, чтобы враг не очухался. Бейся, боец, пали, не метусись и намечай себе объект для следующего броска. Боже упаси ослабить огонь, боже упаси покатиться обратно. Вот тогда солдатики слепые, тогда они ничего не видят, не слышат, и забудут не только про раненых, но и про себя, и выложат их за один бой столько, сколько за пять боев не выложат. Но вот закрепились бойцы, на следующий рубеж перекинулись. Вздохнул раненый солдат, рану пощупал и начал принимать решение. Закурить ему сейчас и потом себя перевязать, или же наоборот. Санитара ждать очень длинное, почти безнадежное дело. Солдат — рота, санитар один, ну, два. Окочуришься, ожидаючи помощи, надо самостоятельно замотать бинты и двигаться к окопу. Живой останешься, хоть ешь его, табак-то. Перевязывать себя ловко в запасном полку под наблюдением ротного санитара. Лежа под огнем, охваченного болью и страхом, перевязывать себя совсем несподручно. Да и инт-пакета не хватит. Санитаров же не дождаться, нет. Санитары и медсестры, большей частью кучерявые девицы, шибко много лазят по полю боя в кинокартинах и раненых из-под огня волокут на себе, невзирая на мужицкий вес, да еще и с песней. Но тут не кино. Ползет солдат туда, где обжит им уголок окопа. Короток был путь от него навстречу пуле или осколку. Долг путь обратный. Ползет, облизывая сохшиеся губы, зажав булькающую рану под ребром, и облегчить себя ничем не может, даже матюком. Никакой ругани, никакого богохульства позволить себе сейчас солдат не может. Он между жизнью и смертью. Какова нить их связующая? Может, она так тонка, что оборвется от худого слова? Ни-ни, ни боже мой! Солдат разом сделается суеверен. Солдат даже заискивающе просительным сделается. «Боженька, миленький, помоги мне, помоги, а! Никогда в тебя больше материться не буду!» И вот он окоп, родимый. Скатись в него, скатись, солдат, не робей, будет очень больно. Молония сверкнет в глазах, ровно оглаушит тебя кто-то поленом по башке. Но это своя боль. Что ж ты хотел, чтобы при ранении никакой боли? Ишь ты, какой немазанный сухой! Война ведь, война, брат, беспощадная! Бултых в уму окопа. Аж круги красные пошли, аж треснуло что-то в теле, и горячее от крови сделалось. Но все это уже не страшно. Здесь в окопе уж не дострелят, здесь воистину как за каменной стеной. Здесь и санитары скорее наткнутся на него. Надо только орать, сколько есть силы, и надеяться на лучшее. Бывало здесь в окопе, ослабивши напряжение в себе, и умрет солдатик с верой в жизнь, огорчившись под конец, что все вот вынес, претерпел, до окопа добрался. В госпиталь бы теперь и жить да жить. Он даже не помрет. Он просто обессилеет, ослабнет телом. Но сознание его все будет недоумевать и не соглашаться с таким положением. Ведь все вынес, все перетерпел. Ему теперь положено лечиться, и жизнь он заслужил. Нет, солдат не помрет. Просто сожмется в нем сердце от одиночества и грустно утихнет разум. Но если все-таки по-другому, по-счастливому если. Дотянул до госпиталя солдат, вынес операцию, вынес первые бредовые горячие ночи, огляделся, поел щи, напился чаю с сахаром, которого накопилось аж целый стакан. И письма бодрые домой и в часть послал. Первый раз, держась за койку, поднялся и слезно умилился свету, соседям по палате, сестрице, которая поддерживала маслы его, вроде бы как сплющенные от лежания на казенной койке. И случалось, случалось, с передовой из родной части газетку присылали с каким-нибудь диковинно устрашающим названием «Смерть врагу», «Сокрушительный удар» или просто «Прорыв». И в прорыве том выразительно написано, как солдат бился до конца, не уходил с поля боя, будучи раненым, и заражал своим примером. Удивляясь на самого себя, пораженный словами «бился до конца», заражал своим примером, солдат совершенно уверует, что так оно и было. Оно ведь и в самом деле заражал, и столько в нем прибудет бодрости духа, что с героического отчаяния закрутит солдат любовь с той самой сестрицей, что подняла его с койки и учила ходить. Аж целый месяц, а то и полтора продлится эта испепеляющая любовь. И когда снова вернется солдат в родную роту, будет сохнуть по нему сестрица, может, месяц, может, и больше, до тех пор сохнуть, пока не дрогнет ее сострадательное сердце перед другим героем, и день сегодняшний затемнит все вчерашнее, ибо живет человек на войне одним днем. Выжил сегодня, слава Богу, глядишь, завтра тоже выживешь. Там еще день, еще, смотришь, и войне конец. Нет, не сразу. Не вдруг уразумел Борис, что воевать, не погибая с дуру, могут только очень умные и хитрые люди. И что будь ты хоть разгерой, командир или обыкновенный ушлый солдат в обмотках, когда вымахнете из окопа, оба вы, и он, солдат, и ты, командир, становитесь перед смертью равны, один на один с нею останетесь. И тут уж кто кого. Ветер вовсе утих, снег не кружило. И на небе с одной стороны объявилась мутная луна, тоже как будто издолбленная осколками, а с другой пробилась сквозь небесную муть заиндевелое сумрачное солнце. И почему это в самые лихие для людей часы в природе что-нибудь... Борис не успел довершить эту мысль. Филькин совал ему бинокль, совал молча, но лейтенант уже и без бинокля видел все. Из села, что было за оврагами и полем, на плоскую высотку, изрезанную оврагами, но больше всего в голую пойму речки, помеченную редкими обрубышами кустов, высыпала туча народу. Не стало видно снега. Из оврага тоже вываливали и вываливали волна за волной толпы людей и бежали навстречу тем, что прибоем накатывали из села. Сужалось и сужалось белое пространство. Истекали темные струи в речку, по которой и в которой уже шевелился темный поток людской, норовя найти выход, утечку дата. На всех скоростях катили танки. Вдруг сверкнуло что-то игрушечно, вихрем клубя, смахивая снега со склонов в речку. «Кавалерия!» — ахнул Борис. И у него подпрыгнуло, задергалось сердце, будто в детстве, когда он видел стремительную атаку конницы в кино. Не доводилось ему видеть конных атак наяву, ведь конники в этой войне действовали спешившись. И закипела, заплескалась от взрывов речка. Полили азартно, вдохновенно пушки, минометы, реактивные установки. Летели вверх комья земли, вороха снега, куски мяса, клочья одежды, колеса, обломки дерева, распоротое железо. Кружило, вертело, снег пылил. Дымно от танков было, топот коней, рокот танков, людские вопли. Пехотинцы тоже кричали, ярились, даже рвались к оврагам, но все же первой и унялась пехота. И за оврагами в поле, в пойме речки все унялось. Слабое шевеление, агония, смерть. Все унялось. Две машины кострами горели в поле, пустив большой дым в небо, к солнцу все больше яснеющему. Сыпалась пальба, уже торопливая, бестолковая, безнаказанная. Так палят на охоте в ныряющего подранка. — Вот и все, — почему-то шепотом сказал кумрот и Филькин. Сказал, удивился, должно быть, своему шепоту, язычно гаркнул. — Все, товарищи, капут группировки! Пафнутьев услужливо застрочил из автомата в небо, запрыгал, простуженным дисконтом выдал. — Ура! Че вы? Охренели! Победа же! «На голову, фашист!» — кричал он своим товарищам. Бойцы подавленно смотрели на поле, истерзанное, испятнанное, черное, на речку, вскрывшуюся из-подо льда от взрывов и крови. Народ возле хутора был все больше пеший, рядовой, и каждый сейчас говорил сам себе: «Не дай бог попасть в такое вот». Филькин начал угощать всех без разбора душистыми трофейными сигаретами, благурил, развлекал народ, молотил кулаком по спинам, сулился прислать кухню, полную каши и водки раздобыть не по наличию людей по списочному составу, и к орденам представить всех до одного, герои. Он бы еще много чего наобещал, но его позвали к телефону. Вернулся Филькин из бани не такой уж веселый. Выгрызая из обгорелой кожуры картофельную мякоть, он повернулся карманом к Борису, и когда тот достал себе обугленную картофельную, мотнул головой и усмехнулся. «Это вместо обещанной каши. Оставь старшину за себя. Пойдем получать указания. Нет нам покоя, и скоро, видимо, не будет». Он вытер руки о полушубок, полез за кисетом. «Возьми Корнея или пузырька своего. Мой кавалер опять куда-то провалился. Но он у меня дофорсит. Я его откомандирую к вам. Ты ему лопату повострее, ружье побольше, котелок поменьше. Это мы можем. Это пожалуйста». Борис взял и Корнея Аркадьевича, и Шкалика. Он хотел обойти поле, двинулся было на окраину хутора. Но Филькин ухнул до пояса и уже за врагом, выбирая снег из карманов, вяло ругался. «Войну на войне все равно не обойдешь». На поле, в ложках, в воронках, особенно возле изувеченных деревцев, возле темно шевелящейся речки, кучами лежали убитые, изрубленные, подавленные гусеницами немцы. Попадались еще живые, изо рта и шел пар. Они хватались за ноги, ползли следом по снегу, истолченному, опятнанному кровью. «Идем в крови и пламени, в пороховом дыму», совсем упившись, не пел, а рычал иногда Махнаков, какую-то совсем уж дремучую песню времен гражданской войны. Вот уж воистину. Обороняясь от жалости и жути, запинаясь за бугорки снега, под которыми один на другом громоздились коченелые трупы, Борис зажмуривал глаза. «Зачем пришли сюда? Зачем? Это наша земля, это наша родина. Где ваша?» Корней Аркадьевич, в пояснице, словно бы перешибленный стягом, оперся на дуло винтовки. «Неужели еще повторится такое? Неужели это ничему людей не научит? Достойны тогда своей участи!» «Не вякал бы ты, мудрец вшивый!» — процедил сквозь зубы комрот и Филькин. Борис черпал рукавицу и снег, кормил им позеленевшего шкалика. «Боец!» — кривился, глядя на шкалика, комрот и Филькин. «Ему бы рожок с молочком!» На окраине села, возле издолбленной осколками, пробитой снарядами колхозной клуни, крытой соломой, толпился народ. У широко распахнутого входа в клуню нервно перебирали ногами тонконогие кавалерийские лошади, запряженные в крестьянские дровни. И откуда-то с небес или из-под земли звучала музыка, торжественная, жуткая, чужая. Приблизившись к клуне, пехотинцы различили. Народ возле клуни толпился непростой. Несколько генералов, много офицеров, и вдруг обнаружился командующий фронтом. «Ну, занесла нас нечистая сила», — заворчал комрот и Филькин. У Бориса похолодело в животе, потную спину скоробило. Командующего, да еще так близко, он никогда не видел. Взводный начал торопливо поправлять ремень, развязывать тесемки шапки. Пальцы не слушались его, дернул за тесемку, с мясом оторвал ее. Он не успел заправить шапку ладом. Майор в желтом полушубке, с портупеей через оба плеча, поинтересовался, кто такие. Комрот и Филькин доложил. «Следуйте за мной», — приказал майор. Командующий его свита посторонились, пропуская мимо себя мятых, сумрачно выглядевших солдат-окопников. Командующий прошелся по ним быстрым взглядом и отвел глаза. Сам он, хотя и был в чистой, долгополой шинели, в папахе и поглаженном шарфе, выглядел среди своего окружения не лучше солдат, только что вылезших с переднего края. Глубокие складки отвесно падали от носа к строго и гротескно сжатым губам. Лицо его было воскового цвета, с мятой усталостью. И в старческих глазах, хотя он был еще не старик, далеко не старик, усталость. Все та же безмерная усталость. В свете командующего слышался оживленный говор, смех, но командующий был сосредоточен на своей какой-то неизвестной мысли. И все звучала музыка, нарастая, хрипя, мучаясь. По фронту ходили всякого рода легенды о прошлом и настоящем командующего, которым солдаты охотно верили, особенно одной из них. Однажды он якобы напоролся на взвод пьяных автоматчиков и не отправил их в штрафную, а вразумлял так. «Вы поднимитесь на цыпочки, ведь Берлин уж видно. Я вам обещаю, как возьмем его, пейте, сколько влезет, а мы, генералы, вокруг вас караулом стоять будем. Заслужили. Только дюшьте, дюшьте». «Что это?» — поморщился командующий. «Да выключите вы ее!» Следом за майором стрелки вошли в клуню, проморгались сосвету. На снопах блеклой кукурузы, засыпанной трухой соломы и глиняной пылью, лежал мертвый немецкий генерал в мундире с яркими колодками орденов, тусклым серебряным шитьем на погонах и на воротнике. В углу клуни на опрокинутой вилке, накрытой ковром, стояли телефоны, походный термос, маленькая рация с наушниками. К вилке придвинуто глубокое кресло с просевшими пружинами, и на нем скомканный клетчатый плед, похожий на русскую бабью шаль. Возле мертвого генерала стоял на коленях немчик в кастрюльного цвета шинели, в старомодных, антрацитно сверкающих ботфортах, в пилотке, какую носил еще Швейк, только с пришитыми меховыми наушниками. А перед ним на опрокинутом ящике хрипел патефон. Старик-немец крутил ручку патефона, и по лицу его безостановочно катились слезы. Майор решительно снял трубку с пластинки. Немец-старик, сверкая разбитыми стеклами очков, так закричал на майора, что затряслись у него мешковатые штаны, запрыгала желтая медалька на впалой груди, и вдруг высыпались последние мелкие стекла из очков, обнажив почти беззрачные облезлые глаза. — Зи, дюрфон нихт! — наступал немчик на майора. — Конвенцион, Вагнер, ди либлинг музик, вон генераль, ди доттен хабен кайнен шутц, ди тоттен флайн гнаде ан, зи дюрфон нихт! «Вы не смеете! Любимая музыка генерала! Мертвые не имеют защиты, мертвые взывают к милости. Вы не смеете!» Переводчица в красиво сидящем, на ней приталенном полушубке, в шапке из дорогого меха, в чесаных валеночках, вся такая кудрявенькая, нарядненькая, вежливо пообняла немчика, отводя его в сторону и воркуя. «Ist das auch die Lieblingsmusik vom Führer?» «Это и фюрера любимая музыка?» «Ja, mein Führer, mag er ins Gras beißen!» «Да-да, мой фюрер, чтоб он сдох!» Wird bald krepieren und dann warten tags und nachts Wagner, Bach, Beethoven und andere deutschen Genossen erklingen, die traurne Musik lomponieren können. Сдохнет, скоро сдохнет. Тогда день и ночь будет звучать Вагнер, Бах, Бетховен и другие немецкие товарищи, умеющие сочинять похоронную музыку. «О, фрау!» — закачал головой немец. «Ob der Gott in der Welt existiert?» «О, фрау, есть ли в мире Господь?» И, припавший к ножкам кресла, начал отряхивать пыль и выбирать комочки глины из ковра, желая и не смея приблизиться к мертвому генералу. В разжавшейся уже синей руке генерала на скрюченном пальце висел пистолет. И не пистолет, это такая дамская штучка, из которой мух только и стрелять. И кобура на поясе была игрушечная, с гербовым тиснением. Однако из этого вот пистолета генерал застрелил себя. На груди его, под орденскими колодками и знаками различий, давленной клюквенной расплылось пятнышко. Генерал был худ в очках, серым, будто инеем взявшимся лицом. В полуоткрытом рту его виднелась вставленная челюсть. Очки не снялись даже после того, как он упал. Седую щетку усов под носом прочертила полоска крови, тоже припорошенная пылью. Косицы на лбу генерала прокалились, обнаружив угловатый череп с глубокими залысинами. Шея выше стоячего воротничка мундира была в паутине морщин и очернившихся от смерти жилок. Клещом впился в нее стальной крючок. «Командующий группировкой», — разъяснил майор. Не захотел бросить своих солдат. А рейхскомиссар с высшим офицерьем удрал, сволочь. Разорвали кольцо на минуты какие-то, и в танках по своим солдатам, подлецы, неслыханно. Таранили и нас, не вышло. Не к месту похвастался Филькин и смешался. Майор с интересом посмотрел на него, собирался что-то спросить. Но в это время за Клуней загрохотал танк и просигналила машина. «Мешок железных крестов прислал фюрер погибающим солдатам. Вот они. Раздать не успели». Майор попинал брезентовый мешок с железными застежками и покачал головой. «О, Боже! Есть ли предел человеческого безумия?» Корней Аркадьевич с интересом посмотрел на майора и собрался вступить с ним в разговор, но в это время уже раздраженно засигналила машина. Майор велел нести генерала. Борис из-под лба глянул на щеголевато одетого, чисто выбритого офицера. «Фронтовой барин. Надорваться опасается. Всю грязную работу нам». Филькин высвободил из руки генерала пистолет и протянул его майору. Глаза майора забегали. Ему, видать, хотелось взять пистолет генерала и похвастаться перед штабными девицами этаким редкостным трофеем. Но тут же истуканом стоял хмурый костлявый солдат. Щенком дрожал зеленый парнишка в горбатой шинели. С откровенной неприязнью глядел лейтенант с оторванной тесемкой у шапки. Голодный, злой лейтенантишка. «Да на кой мне такое орудие?» — небрежно отмахнулся майор. «Отдай вон ему, в память о благодетели». Майор, брезгливо сморщась, помогал старикашке немчику подняться с колен. «Или вон ей!» — кивнула на переводчицу. «А что? Я не против!» — не расслышав неприязни в голосе майора, завела глаза под зачерненные ресницы переводчица. «Исторический экспонат!» Но комрот и Филькин словно и не слышал, и не видел военную барышню. Он со щелчком вынул обойму из пистолетика и запустил ее в угол, за веялку, вспугнув оттуда стайку затаившихся воробьев, после чего, словно бабку, подкинул пистолетик к ногам старика-немца. Тот не брал пистолетик, пятился. И тогда переводчица снова взяла его под руку и запела, заворковала что-то теплое, нежное, бархатисто-чувствительное, не переставая в то же время стрелять глазами во все густеющее офицерье, с удовольствием отмечая, что ее видят и уже любят глазами. Старик клюнул носом в поклоне, цапнул сухими птичьими лапками пистолетик, прижал к груди, будто икону. «Данки! Данкишон!» Он тут же спохватился, догнал пехотинцев, неловко тащивших деревянное тело генерала, стянул с головы швейковскую пилотку. Волосы на нем росли клочковато, весь он словно древняя плюшевая вещица, побитая молью. Суетясь вокруг стрелков, забегая то слева, то справа, что-то наговаривал выходец из пыльных веков, пытался помогать нести своего господина. По рыхлым щекам старика все попрыгивали слезы. Смекалистые бесстрашные фронтовые воробьи спорхнули на вилку и нырнули в нее, как только люди удалились. Возле клуни ждал Студебекер с открытым бортом, прицепленный к танку. Солдаты прицелились затолкнуть покойника в кузов, но старенький немец, петушком подпрыгивая и, ловясь за доски, лез в машину. Майор подсадил его, и солдат снова закланялся, забормотал что-то благодарственное, заискивающее. Приняв бережно голову генерала, он волоком подтащил покойника к кабине, ногой раскатал пустые артиллерийские гильзы и, подсунув свою пилотку, опустил на нее затылком своего господина. Девушка-переводчица бросила в кузов высокий нарядный картуз. Ловко, точно вратарь, упав на одно колено, старикашка-немец его изловил. «Данки шон, фройляйн!» Не забыл он учтиво поклониться переводчице и надел картуз на своего господина. Сразу из жалкого старика-покойника генерал превратился в важного, сановитого мертвеца. Командующий фронтом был уже возле саней, в голове которых на коленях стоял пожилой автоматчик, туго намотав вожжи на кулаки. «Разумовский!» — позвал командующий. Майор, руководящий погрузкой мертвого генерала, метнулся к саням. «Слушаюсь, товарищ Рал!» — как на параде рявкнул майор. Старикашка-немец поднял голову, молитвенно сложив птичьи лапки, закатив глаза в небо, вежливо прося тишины. Командующий с досадой шмыгнул носом и повелительно приказал «Схоронить генерала, павшего на поле боя со всеми воинскими почестями. Домовину, салют и прочее. Хотя прочего не можем». Командующий отвернулся, опять пошмыгал носом. «Попов на фронте не держим. Панихиду по нему в Германии справят. Много панихид». Кругом сдержанно посмеялись. Его собакам бы скормить за то, что людей истравил, за то, что Бога забыл. Какой тут Бог, а не командующий, утирая нос рукавицей. Если здесь не сохранил, — потыкал он себя рукавицей в грудь, — нигде больше не сыщешь. Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от которого веяло спокойной, устоявшейся силой, давал такой пример благородного поведения, но в последних словах командующего просквозило такое запекшееся горе, такая юдоль человеческая, что ясно и столбу сделалось бы, умея он слышать, игра в благородство, агитационная или еще какая показуха, спектакли неуместны после того, что произошло вчера ночью и сегодняшним утром здесь, в этом поле, на этой горестной земле. Командующий давно, отучен войной, притворяться, выполнял он чей-то приказ, и все это было ему не по нутру. Много других забот и неотложных дел ждало его, и он досадовал, что его оторвали от этих дел. Мертвых и плененных генералов он, должно быть, навидался вдосталь, и надоело ему на них смотреть. Чего он приволокся, этот сановитый чужеземец, в заснеженную Россию? Улегся в этой колхозной клуне на кукурузных снопах. Почему не принял капитуляцию? Стратег. Душа его, видать, настолько отутовила, что он разучился ценить человеческую жизнь. Долг, страх, равнодушие. Что руководило им? Почему он не застрелился раньше? Человек свободен в выборе смерти. Может быть, только в этом и свободен. Если этот руководящий немец не мог достойно жить, мог бы ради солдат, соотечественников своих, ради детей их, наконец, умереть раньше, умереть лучше. Он же знал, старый вояка, что группировка обречена, что надеяться на чудо и на Бога — дело темное, что у побежденных завоевателей не бывает даже могил, и все, что ненавистно людям, будет стерто с земли. Чему он служил? Ради чего умер? И кто он такой, чтобы решать за людей, жить им или умирать?» Переводчица охотно, даже с умилением, перевела приказ командующего о погребении генерала, не расслышав все остальное. И старикашка-немец, поднявшись в кузове, подобострастно начал кланяться командующему, прижав к животу свои лапки и твердить привычную фразу, намертво засевшую в халуйской голове. «Данки! Данки шон, кер генерал!» Командующий что-то буркнул, резко отвернулся, натянул папаху на уши и по-крестьянски, бережно подоткнув полы шинели под колени, устроился в санях. Что-то взъерошенное и в то же время бесконечно скорбное было в узкой и совсем не воинственной спине командующего. И даже в том, как вытирал он однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, виделась человеческая незащищенность. Так и не обернувшись больше, он поехал по полю. Сани качало и подбрасывало на бугорках, обнажало трупы и остатки трупов. Кони вынесли пепельно-серую фигуру командующего на танковый след и побежали бойчей к селу, где уже рычали, налаживая дорогу, тракторы и танки. И когда за сугробами скрылись лошади и тоскливая фигура командующего, все долго и подавленно молчали. «С ординарцем-то что делать? Не спросили?» — прервала молчание переводчица и снова многозначительно округлила красивые подведенные глаза. «А, пусть остается при своем хозяине!» — раздраженно уронил майор Разумовский и закрыл борт кузова. «Не мне же обмывать этого красавца!» И повернулся к пехотинцам. «Можете быть свободны, ребята, спасибо!» «Не на чем!» — ответил за всех Филькин и потопал со своим воинством отыскивать командира полка. Танк с прицепленной к нему машиной скоро их обогнал. Шофер машины, которого сорвали с рейса, рывками крутил руль, закусивший в углу рта мокрую цигарку, и чего-то сердито говорил майору Разумовскому, мотая головой на кузов, где громыхали, катаясь медные артиллерийские гильзы, и старикашка-немец оборонял от них покойного господина. Майор что-то отвечал шоферу и приветливо поднял руку в кожаной перчатке, прощаясь с пехотинцами, сошедшими в целик. Переводчица, стоявшая в кузове, даже глазочком не зацепилась за них. «Лохудра!» Филькин звучно плюнул вслед машине, шагнул в колею, пробитую танком, он брезгливо скривился. «Вонь от этого генерала или от этого денщика! В штаны они наклали, что ли?» Никто не поддержал разговора. Усталость, всегда наваливающаяся после боя, клонила всех в забытье, в сон. Неодолимо хотелось лечь тут же, на снег, скорчиться, закрыть ухо воротником шинели и выключиться из этой жизни, из стужи. Из себя выключится. А в хуторе людно и честно. Набились туда толпы пленных. Среди них сновал Мохнаков, оживленный, со сдвинутый на затылок шапкой. «Старшина!» — звонко крикнул Борис. Мохнаков неохотно вылез из гущи пленных, заталкивая что-то в карманы. «Ну что ты орешь?» — зашипел он. «Перемерзли все, как псы. Отставить!» «Отставить так отставить!» Потащился за ним старшина и, думая, что у лейтенанта все еще со слухом не в порядке, выругался. Откели взялся на нашу голову. Одно желание было у Бориса — скорее уйти из этого расхлопанного хутора, от изуродованного, заваленного трупами поля подальше, увести с собой остатки взвода в теплую, добрую хату и уснуть, забыться. Но не все еще перевидел он сегодня. Из оврага выбрался солдат в маск-халате, измазанном глиной. Лицо у него было будто из чугуна отлито, черно, костляво, с воспаленными глазами. Он стремительно шел улицей, не меняя шага, свернул в огород, где сидели вокруг подожженного сарая пленные, жевали что-то и грелись. «Отдыхайте культурно!» — пророкотал солдат и начал срывать через голову ремень автомата. Сбил шапку на снег, автомат запутался в башлыке маск-халата, он рванул его пряжкой и расцарапал ухо. Немцы отвалились от костра, парализованно наблюдая за солдатом. «Грейтесь, живодеры, я вас нагрею. Сейчас!» Солдат поднимал затвор автомата срывающимися пальцами. Борис кинулся к нему и не успел. Брызнули пули по снегу. Простреленный немец забился у костра, выгибаясь дугой, другой рухнул в огонь. Будто вспугнутые вороны заорали пленные, бросились в рассыпную, трое удирали почему-то на четвереньках. Солдат в маскалате подпрыгивал так, будто подбрасывал его землей, скаля зубы, что-то дикое орал он и слепо жарил, куда попало очередями. «Ложись!» — Борис упал на пленных, сгребал их под себя, вдавливая в снег. Патроны в диске кончились. Солдат все давил и давил на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать. Пленные бежали за дома, лезли в хлев, падали, проваливаясь в снегу. Борис вырвал из рук солдата автомат. Тот начал шарить на поясе. Его повалили. Солдат, рыдая, драл на груди маск-халат. «Маришку сожгли! Селян в церкви! Сожгли! Мамку! Я их тыщу! Тыщу, кончу! Гранату дайте! Резать буду, грызть!» Махнаков придавил солдата коленом, тер ему лицо, уши, лоб, греб снег рукавицей в перекошенный рот. Солдат плевался, пинал старшину. «Тихо, друг, тихо!» Солдат перестал биться, сел, озираясь, сверкая глазами, все еще накаленными после припадка. Разжал кулаки, облизал искусанные губы, схватился за голову и, уткнувшись в снег, зашелся в беззвучном плаче. Старшина принял шапку из чьих-то рук, натянул ее на голову солдата, протяжно вздохнул, похлопал его по спине. В ближней, полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата, напяленного на телогрейку, перевязывал раненых, не спрашивая, не глядя, свой или чужой. И лежали раненые в повалку. И наши, и чужаки стонали, вскрикивали, плакали, иные курили, ожидая отправки. Старший сержант с наискось перевязанным лицом, с наплывающими под глаза синяками, пошлюнявил цигарку, прижег и засунул ее в рот недвижно глядевшему в пробитый потолок пожилому немцу. — Как теперь работать-то будешь, голова? — невнятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на руки немца, замотанные бинтами и портянками. — Познобился весь. — Кто тебя кормить-то будет и семью твою? — Хюрер. — Хюреры, они накормят. В избу клубами вкатывался холод, сбегались и сползались раненые. Они тряслись, размазывая слезы и сажу по ознобелым лицам. А бойца в маск-халате увели. Он брел, спотыкаясь, низко опустив голову, и все так же затяжно и беззвучно плакал. За ним с винтовкой наперевес шел, насупив седые брови, солдат из тыловой команды, в серых обмотках, в короткой прожженной шинели. Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых, пластать на них одежду, подавать бинты и инструменты. Корней Аркадьевич включился в дело, и легко раненый немец, должно быть, из медиков, тоже услужливо, сноровисто, начал обихаживать раненых. Рябоватый, кривой на один глаз врач молча протягивал руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и разжимал пальцы, если ему не успевали подать нужное, и одинаково угрюмо бросал раненому. — Не ори, не дергайся, ладом сиди, кому я сказал ладом. И раненые, хоть наши, хоть из чужа, понимали его послушно, словно в парикмахерской замирали, сносили боль, закусывая губы. Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки обязевую анучу, висевшую у припечка на черепке ухвата, делал козью ножку из легкого табака. Он выкуривал ее над деревянным стиральным корытом, полным потемневших бинтов, рваных обуток, клочков одежды, осколков, пули, желтых косточек. В корыте смешалась и загустела брусничным киселем кровь раненых людей, своих и чужих. Вся она была красная, вся текла из ран, из человеческих тел с болью. Идем в крови и пламени, пороховом дыму. Топилась щелястая, давно не мазанная печь. Горели в ней обломки частокола, ящики из-под снарядов. Дымно было в избе и людно. Врач из тех вечных фершелов, что несут службу в лесных деревушках или по старым российским городишкам, получая малую зарплату, множество нагоняев от начальства и благодарности от простолюдия, коему он драл зубы, вырезал грыжи, спасал баб от самоабортов, боролся с чесоткой и трахомой, врач этот высился над распластавшимися у его ног людьми, курил, помаргивал от дыма, безразлично глядя в окно, и ничего его вроде бы тут не касалось. Выше побоища, выше кровопролития надлежало ему оставаться, и как священнику во время панихиды, быв среди горя и стенаний, умиротворять людей спокойствием, глубоко спрятанным состраданием. Корнея Аркадьевича трясло, постукивали у него зубы, он, вытирая снегом руки, когда вышли из избы, завел. Вот чем она страшна, вот чем. В крови по шею стоит человек, глазом не моргнет. Ничего вы не поняли. Зудите, зудите. Борис чуть было не сказал. Врачу, мол, этому труднее, чем тебе, Ланцов. Ты свою боль по ветру пускаешь, и цепляется она репьем за другие души. Но он вспомнил и сказал совсем о другом. Махнаков где? Умотал куда-то, пряча глаза, отозвался Шкалик. Вот еще беда. Борис вытер мокрые руки, а полы шинели потащил из кармана рукавицы. «Идите во вчерашнюю избу, займут ее. Я скоро».